Глава 17. Герцог Катастрофа. Начало. Финансовые промахи Эндрю. Принц Эндрю был в ярости. Шел май 2011 года, и Скотланд-Ярд сообщил ему, что принцесса Евгения и Беатрис, его дочери, занимавшие пятую и шестую строчки в списке наследников престола, больше не находятся под круглосуточной защитой полиции. Виной всему стало растущее среди налогоплательщиков недовольство. На обеспечение охраны требовалось 500 000 фунтов в год. Эндрю сражался за безопасность своих девочек как лев. Все его доводы опирались на то, что титул «Ее Королевское Высочество» перед именем должен предполагать и соответствующее отношение к его носителю, и тут он ступил на зыбкую почву. У Зары Филлипс, дочери принцессы Анны, никаких телохранителей не было, хотя она известная олимпийская чемпионка. Не было у нее, правда, и титула. Мать предпочла, чтобы дети не наследовали его и могли жить нормальной жизнью. На охрану членов королевской семьи уходило 50 миллионов фунтов в год, но в ходе ревизии, проведенной Скотланд-Ярдом, не нашлось основания для того, чтобы государство и дальше продолжало платить по 250 тысяч фунтов в год за работу телохранителя, круглосуточно сопровождавшего Евгению, 21 год, первый курс Ньюкаслского университета, и еще столько же за службу его коллеги, представленного к ее сестре Беатрис, 23 года, учится в Лондоне. Королева ясно дала понять, когда внучки, которых она обожала, получат высшее образование, им стоит начинать искать работу, а не рассчитывать на поддержку, которую получали действующие члены королевской семьи. Эндрю боролся и против этого решения. Он хотел, чтобы его дочери имели соответствующий статус. В июне на торжественном ужине после ежегодного приема в замке Хиллсборо в Северной Ирландии он предложил Хьюго Свайеру, члену парламента от Тори, выпить наедине и попросил его замолвить словечко на эту тему перед Дэвидом Кэмероном. «Он невероятно встревожен», — писала Саша, жена Свайера. «Говорит, что девочки растут в эпоху социальных сетей и мессенджеров, поэтому любой, кто захочет навредить им, окажется в нужном месте за несколько минут». К сожалению, именно в этих социальных сетях часто появлялись фотографии общительных молодых принцесс, поздно ночью выходящих из дорогих клубов Лондона в сопровождении охраны. Возле ресторанов их поджидал внедорожник. Не столько защита от возможного похищения, сколько элитное такси. Спустя год у Эндрю появился еще один повод для недовольства. Незадолго до того, как он поднялся на борт второго королевского корабля, который должен был доставить его к месту празднования бриллиантового юбилея, второго, это уже само по себе было оскорблением, оказалось, что его вместе с дочерями исключили из списка участников фотосессии на балконе Букингемского дворца. На обед в Вестминстер-холле, где присутствовало 700 высокопоставленных гостей, и их тоже не позвали. Учитывая, что все эти решения принимала его мать, вряд ли ему было особенно приятно узнать о них от персонала. Кто-то из гостей, оказавшийся на том же корабле, слышал, как он громко жаловался на это Софи, герцогине Уэссекской. Ее приглашение тоже где-то затерялось. Фотосессия на балконе Букингемского дворца начала королева Виктория в 1851 году. Она предстала перед публикой во время празднований на открытии Всемирной выставки. Со временем такие выходы стали олицетворять незыблемость королевской семьи, запечатленную в фотоальбоме страны. Каждый год после того, как заканчивалась церемония поднятия флага по случаю официального дня рождения королевы, его перенесли на июнь, чтобы было больше шансов избежать плохой погоды, и так делали во дворце со времен Георга II, вся королевская семья, запрокинув голову, наблюдала за торжественным пролетом самолетов военно-воздушных сил Великобритании. Принцессы Елизавета и Маргарет, радостно машущие толпе во время празднования Дня Победы, рядом с родителями и Уинстоном Черчиллем, Чарльз и Диана под прицелами сотен глаз, Уильям и Кейт, обменивающиеся первыми поцелуями под одобрительный рев толпы. Все эти моменты превратили фотографию на балконе дворца в главное свидетельство принадлежности к королевскому роду. На этот снимок нужно было попасть. Неважно, лицом или кончиком страусиного пера на шляпе, в заднем ряду, но попасть. Но в этот год все было иначе. Десятилетиями передовой отряд, группа старших членов королевской семьи, которые регулярно собирались и обсуждали все вопросы, связанные с главным снимком монархии, настаивал на том, чтобы уменьшить количество родственников второго и третьего поколения, кормившихся за счет короны. За 20 лет до описанных событий принц Чарльз, например, отправил своему секретарю поручение пересмотреть их список. Во времена Георга VI королевская семья состояла из нас четверых, и на балконе они появлялись вместе, но по мере того, как появлялись новые родственники, там становилось тесновато. И дело было не только в расходах на содержание. Чарльз был абсолютно уверен в том, что младшие члены королевской семьи будут постоянно привлекать внимание СМИ и попадать в унизительное положение, тем самым наводя тень на светлый образ монархии. Чарльз всегда был восприимчив к царившим в обществе настроениям и тщательно следил за расходами с тех самых пор, как в 2002 году к его кабинету присоединился Майкл Питт, серьезно сокративший бюджет самого принца. Теперь Чарльз еще более рьяно стремился урезать траты. Той же позиции придерживался и Кристофер Гейтс, который всегда планировал наперед и стремился обеспечить мягкий переход престола к следующему наследнику. Разве можно было подыскать более удачный момент для того, чтобы сократить число представителей королевской семьи, попадавших в фокус внимания публики, чем год, когда приходилось считать каждый цент? Так и вышло, что на юбилейном снимке 2012 года королева в мятно-зеленом костюме от Анжелы Келли стоит на своем обычном почетном месте в центре балкона, но ее спутников можно пересчитать по пальцам одной руки. Чарльз, Камила, Уильям, Кейт и Гарри до Меган. Принца Филиппа тогда еще не выписали из больницы. Больше никого не было. Отсутствие других людей на балконе бросалось в глаза не меньше, чем пустые места на инфографике, изображавшей потери среди ближнего круга Саддама Хусейна. Говорят, членов семьи приходилось буквально держать за руки, чтобы они не могли пробиться на балкон, рассказывал мне бывший помощник. Меньше всего сложившаяся ситуация задела принцессу Анну. «Она продолжает делать свое дело», — отмечал тот же человек. «Ей неинтересна публичность. Иногда принцессе Анне приходится напоминать, что для представителей благотворительных фондов, с которыми она встречается, важно присутствие СМИ». И это сработало. В год, когда экономить должны были все, малый состав королевской семьи на снимке задел в людях нужные струны. Необходимость оплачивать содержание родственников королевы уже не раз вызывала споры в палате общин в сложные политические периоды, и однажды, в 1997 году, правительство лейбористов уже вывело из эксплуатации яхту «Британия». Для Елизаветы это было все равно, что потерять руку или ногу. Королеву-мать, хотя и почитали как сокровище нации, но в ее последние годы к присущему ей расточительству относились все менее доброжелательно. Королеве-матери нравилось производить впечатление очаровательной особы без гроша за душой. «Боже, я бы сейчас не отказалась от 100 000 фунтов, а вы?» — спросила она однажды писателя Эндрю Нормана Уилсона за обедом после того, как утром поговорила с менеджером банка. Тем не менее, после ее смерти в 2002 году королева получила в наследство около 50 миллионов фунтов. Это спровоцировало бурный спор о том, не пора ли отменить королевские привилегии, позволяющие не платить налог на наследство при его переходе от правителя к правителю. Благодаря этой поблажке Елизавета избежала необходимости отдать в бюджет 20 миллионов фунтов, ради чего ей пришлось бы продать либо Балморал, либо Сандрингем. К 2010 году, когда к власти пришло правительство Кэмерона, мало кто отдавал себе отчет в том, что королевские финансы находятся в бедственном положении. Историк Эндрю Робертс считал это результатом сделки, заключенной Георгом III еще в 1760 году. Тогда корона передала парламенту, находившиеся в ее собственности и приносившие прибыль участки земли, в том числе множество зданий на Риджент-стрит, Риджент-парк и округ Сент-Джеймс. В обмен монархия получила цивильный лист, сумму, ежегодно выделяемую на содержание представителей королевской семьи. Сделка оказалась убыточной. Вот доказательства. В 2001 году участки, которые раньше принадлежали короне, принесли облагаемого налогами дохода на 147 миллионов фунтов, а цивильный лист королевы был рассчитан всего на 6 миллионов 600 тысяч фунтов. По мнению Робертса, монархию обдирали как липку с 1760 года. Нужно уточнить, что речь сейчас не идет о личном доходе семейства Виндзор. В 2019 году собственные средства одной Елизаветы оценивались в 390 миллионов фунтов. За состоянием королевских финансов следят три человека – премьер-министр, канцлер казначейства и хранитель личного кошелька, которого назначает королева. В обязанности канцлера входит обсуждение прибавки к содержанию с правителем государства. Сумма цивильного листа была раз и навсегда утверждена в 1952 году на все время правления Елизаветы, но в 60-х годах прошлого века в стране началась сильная инфляция, поэтому в начале 70-х решено было вместо этого утверждать новый бюджет каждые 10 лет. До 90-х годов этот план работал, но в 1991 году на содержание монархии выделили слишком большую сумму, инфляция резко сократилась. В 2001-м дворец решил потратить накопившиеся за предыдущие 10 лет излишки. И к 2010 году деньги снова кончились, причем в самый неподходящий момент. Правительство Кэмерона как раз урезало бюджеты, и просить о повышении суммы содержания сейчас было все равно, что идти по минному полю. В итоге канцлер Джордж Осборн решил притворить в жизнь придуманное Чарльзом элегантное, хотя и не слишком четко сформулированное решение. В 2012 году Осборн заменил цивильный лист суверенным грантом, сумма которого зависела от дохода, принесенного участками, раньше принадлежавшими короне, а значит, косвенно опиралась на состояние экономики. Как и любая коммерческая собственность, эти участки, скорее всего, приносили неплохой доход, когда экономика была на подъеме, и убыток во время спадов. Эту идею было легко продать народу Британии, фанатично относящемуся к частной собственности. И СМИ, и парламент отнеслись к предложению Осборна благосклонно. Во всех медиа его подали как иллюстрацию сплоченности перед лицом сложностей, хотя на деле Осборн использовал упомянутые сложности как повод для реформы. У короны появился шанс привести свои финансы в порядок на десятилетие. Питер Брукс нарисовал для газеты «Таймс» карикатуру, на которой королева и герцог Эдинбургский в парадном облачении выходили из метро со станции Вестминстер со словами «Чертов Осборн!». Именно на такое освещение ситуации рассчитывал и парламент Кэмерона, и дворец. Все остались в выигрыше. Суверенный грант расходуется на оплату официальных обязанностей разных членов королевской семьи и содержание дворцов, за исключением Балморала и Сандрингема, поскольку они принадлежат Елизавете. Он покрывает целый список необходимых нужд, например, зарплаты персонала и ремонт. В 2007 году из него оплачивались работы в мавзолее принца Альберта в поместье Фрогмор, который начал обрушаться. Несмотря на то, что ремонт Букингемского дворца, который сейчас проходит, обойдется налогоплательщикам в 369 миллионов фунтов, королева продолжает демонстрировать бережливость. В 2021 году газета Sunday Times подготовила обзор трат Ее Величества, отметив, что старые газеты измельчают на лошадиные подстилки. Веревки, которыми перевязаны посылки, откладывают для повторного использования. Истончившиеся простыни и тряпки штопают и снова пускают в дело. А в Балморале все повреждения на стенах заклеивают обоями, которые купила больше века назад королева Виктория. Источником дохода Чарльза и его сыновей служит герцогская Корнуольская. Филипп всю жизнь получал одно и то же ежегодное содержание – 359 тысяч фунтов. Эндрю, Анне, Эдварду и постаревшим уже кузенам и кузинам, герцогам Глостерскому и Кентскому, младшему брату герцога Кентского Майклу и его скандальной жене Марии Кристине, королева выплачивает содержание сама. К тому же им отданы просторные апартаменты в Кенсингтонском дворце, в которые те вцепились мертвой хваткой. Дворец даже начали называть «Aunt Heap», настолько много пожилых родственников королевы жило там в разное время. Примечание. «Aunt Heap» дословно «Уйма, склад тетушек». Елизавета всегда была готова прийти на помощь членам своей семьи, если они оказывались в стесненных обстоятельствах. Королева была невероятно любезна и предложила маме помощь, когда отец тяжело заболел, вспоминала в интервью «Телеграф» Виктория Прайер, дочь Маргарет Ротс, двоюродной сестры Елизаветы. Она неожиданно сказала: «Боже, Маргарет, ты сможешь жить в пригороде?» За этим вопросом стояло предложение переехать в принадлежавший королеве особняк на землях Виндзорского замка. Маргарет с благодарностью приняла его. Распределение суверенного гранта Елизавета обсуждает с хранителем кошелька. Финансирование она раздает очень скупо, основываясь на личных предпочтениях. Все члены семьи с трепетом ждут ее решения, поскольку от него зависит, получат ли они прибавку. Раз в год Елизавета назначает казначею встречу в приемной на втором этаже. К Кругом снуют корги, а на маленьком столике лежит лист бумаги, на котором от руки набросан список. Часто напротив фамилий можно найти грубоватые комментарии относительно поведения их владельцев. Герцог Кентский получит в пользование Уоррен-хаус и содержание размером в 550 тысяч фунтов. Уэссекским стоит дать еще 200 тысяч. Софи старается как может. А такой-то безнадежен в финансовом плане и почти ничего не делает. Думаю, 50 тысяч достаточно. Казначей все записывает и забирает список в казну, который выдает деньги на содержание королевской семьи. После этого необходимые суммы переводят в Букингемский дворец. В 2002 году Комитет по распределению государственных средств Палаты общин поднял вопрос об апартаментах Кенсингтонского дворца, состоящих из 5 спален и 4 приемных. Эти апартаменты уже 30 лет находились в пользовании принца и принцессы Майкл Кентских. Они исполняли мало обязанностей, но аренда все равно обходилась им всего лишь в 69 фунтов в неделю. А это, как заметили журналисты Daily Mirror, меньше, чем стоимость простеньких квартир в муниципальных домах. И значительно меньше, чем эти апартаменты стоили бы на рынке жилья. Королеве пришлось вмешаться и лично выкладывать по 120 тысяч фунтов в год, чтобы покрыть стоимость аренды до 2009 года. Дальше, как решили во дворце, это будет проблема самих принца и принцессы. Их финансовые сложности довольно долго оставались занозой в королевской пятке. Теоретически Елизавета могла снять их с обеспечения, но принц Майкл, которому тогда было 78 лет, всегда пользовался ее расположением, несмотря на то, что Мария Кристина, его жена, словно сошедшая со страниц опер Вагнера, не могла похвастаться тем же. Высокая, с вечно заплетенными в косы волосами на манер воинственной Брюнхильды, она была слишком претенциозна в высказываниях. Принцу Майклу вечно не хватало денег, поэтому он открыл сомнительный консалтинговый бизнес, задействующий его династические связи с Россией. В 2012 году стало известно, что за 6 лет он получил от покинувшего Россию олигарха Бориса Березовского не меньше 320 тысяч фунтов. Другим бизнес-партнером принца стал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, известный своей неприязнью к журналистам. В 2020 году двое репортеров Sunday Times в ходе зум-звонка поймали принца на приманку в размере 200 тысяч фунтов наличными, которые обещали заплатить за его посредничество. Они представились сотрудниками южнокорейской компании House of Hedong и попросили принца Майкла помочь им пробиться в круг приближенных президента Путина. Маркиз Рединг, партнер принца и его друг со школьных времен, заявил мнимым представителям фирмы, которые все записывали: «Стоит понимать, что тут необходима определенная осторожность. Миру не стоит знать, что Майкл встречается с Путиным только ради обсуждения бизнес-вопросов, если вы понимаете, о чем я». Потом, как истинная акула бизнеса, он добавил, что принц получает такие привилегии только как член королевской семьи. «Можно считать его неофициальным послом Ее Величества в России». Иными словами, принц Майкл Кентский был неистощимым источником проблем, связанных с деньгами, и вполне мог бы первым попрощаться с финансированием от дворца. Но все его промахи меркли по сравнению с отвратительными прегрешениями принца Эндрю. Герцог Йоркский был автоматом по производству мерзостей. Принц Эндрю приводил Министерство иностранных дел в отчаяние. Он был особым представителем Соединенного Королевства в вопросах международной торговли и инвестиций, и эта роль позволяла ему путешествовать по миру, играя в гольф за счет государства. Он требовал личных самолетов и брал с собой целый караван слуг, в том числе и лакея, который таскал по лобби 5-звездочных отелей совершенно ненужную, почти 2-метровую гладильную доску. Сам Эндрю называл эти расходы «каплей в море» по сравнению с тратами многих других людей. Это, конечно же, не могло остановить поток критики в его адрес, который тоже никак не ограничивало расточительность принца. В 2010 году герцог Йоркский потратил, по сведениям Daily Telegraph, 465 тысяч фунтов на перелеты и 154 тысячи фунтов на еду и отели, путешествуя с торговыми миссиями. Международная дипломатическая практика редко подразумевает встречи с ангелами. И самой королеве приходилось встречаться с тиранами вроде президента Зимбабве Мугабе, а премьер-министр Великобритании был вынужден макать в кофе печенье, сидя рядом с Сильвио Берлускони, когда этот шарлатан занимал пост премьер-министра Италии. Для Министерства иностранных дел Было особенно важно иметь возможность отправить в страны, где у власти стояли королевские семьи, например, Саудовскую Аравию, или авторитарное правительство, например, Турцию, кого-то из семьи Елизаветы, но не ее саму и не ее прямого наследника. Но принц Эндрю крепко держался за связи с достойными порицаниями представителями иностранных правительств, чьи деяния выходили далеко за пределы одобряемого или приемлемого. В календаре герцога Йоркского было много свободных дат, а в остальное время он встречался с мерзавцами всех мастей, которые не имели никакого отношения к нуждам британской дипломатии, но отвечали потребностям самого принца и помогали ему преследовать его собственные неблаговидные цели. В 2011 году, всего за 3 месяца до свержения режима в Тунисе и арабской весны, он устроил в Букингемском дворце званый обед в честь зятя тунисского диктатора Зин аль-Абидина бен Али, Мохаммеда Сахра эль-Матри, которого позднее приговорили к 16 годам тюрьмы за коррупцию и сделки с недвижимостью. Стивен Дэй, бывший посол Соединенного Королевства в Тунисе, узнав об этом, направил встревоженное послание на Даунинг-стрит. «По нашим данным, в семье президента нет большего жулика, чем эль-Матри. Слава богам, мы успели сказать прессе, что прием был организован без официального одобрения». Эд Перкинс, пресс-секретарь принца Эндрю, по электронной почте просила поддержки. «Я пытаюсь придерживаться линии эль-Матри как вице-председателя внешней торговой палаты. Торговая инвестиционная палата поддержит Эндрю. Нам нужна поддержка государства», — жаловался он. Это письмо было опубликовано в «Телеграф». Одним из самых опасных партнеров Эндрю был Саиф Каддафи, сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Саифа, который получил в лондонской школе экономики докторскую степень. Впрочем, далеко не все верят, что диссертацию он написал сам. Международный уголовный суд вскоре признал виновным в военных преступлениях. А Тарек Кайтуни, осужденный за контрабанду оружия, был в 2009 году гостем принца Эндрю на частной вилле неподалеку от Марбельи, где проходило празднование 21-летия принцессы Беатрис. Он подарил имениннице бриллиантовое колье стоимостью 30 тысяч фунтов и параллельно настойчиво пытался получить должность консультанта в британской компании, проводившей сделки с Ливией. Принц Эндрю, совершенно не задумываясь об опасности и недопустимости подобного рода связей, в 2018 году снова пригласил его в гости, на сей раз в Виндзорский замок, на церемонию и последующий прием по случаю свадьбы принцессы Евгении. Но любимым направлением для путешествий у принца Эндрю был Казахстан, страна, которую большинство знает как родину вымышленного журналиста Бората. В 2008 году Эндрю принял приглашение поохотиться на гусей от тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева, переизбиравшегося на этот пост несколько раз на протяжении 29 лет и предусмотрительно выпустившего закон, гарантирующий ему иммунитет от любых обвинений в преступлениях. А в 2007 году Эндрю заключил сделку, такую же сомнительную, как и большинство его афер, по продаже своего дома Саннинг-Хилл-Парк зятю Нурсултана Назарбаева Тимуру Кулибаеву, получив на 3 миллиона фунтов больше, чем было оговорено. Дом продавался за 12 миллионов, хотя аукциона не было. Прессу это поставило в тупик, поскольку за все время, что Йорки владели поместьем, там разве что подметались тротуары. Журналисты задавали все новые и новые вопросы, и дворцу пришлось вмешаться. Продажа Саннинг-Хилл-Парка была проведена через прямую сделку между фондом, которому принадлежал дом, и фондом, который его приобрел. Никаких дополнительных соглашений и договоренностей с герцогом Йоркским, подразумевающих получение сверхприбыли, не заключалось. Любые теории, предполагающие обратное, ложны. В 2011 году газета Daily Mail опубликовала просочившиеся в прессу письма из электронной почты, которые подтвердили старательно опровергаемое дворцом предположение, что принц выступил посредником между греческой компанией по проведению канализационных работ и шведской финансовой организацией, стремившимися к заключению контракта на 385 миллионов фунтов с Казахстаном. Эндрю должен был получить почти 4 миллиона фунтов за то, что убедит казахского олигарха поддержать кандидатуры. К его разочарованию сделка не состоялась. Полиция Казахстана открыла стрельбу по группе протестующих работников нефтяного завода, и его партнеры побоялись действовать. Позднее он пытался свести своих казахских друзей с скотцами, банкирами королевы, но и это ему не удалось. Источник в фирме объяснил это следующим образом. Олигархи из Казахстана относятся к числу людей, к которым мы стараемся не подходить ближе, чем на пушечный выстрел. Многие из тех, с кем принц пересекался в ходе торговых миссий, тоже предпочитали держаться от него подальше. Саймон Уилсон, который был главой британского представительства в Бахрейне в период между 2001 и 2005 годами, регулярно принимал у себя Эндрю. По его словам, тот нес абсолютную чепуху и получил от британского дипломатического сообщества прозвище «Его шутовское высочество». В Великобритании к нему относились также. Во время обеда с председателем Лондонской ассамблеи Дарреном Джонсоном и мэром Лондона Борисом Джонсоном Эндрю произнес путанную речь, призывая сократить количество светофоров в городе, чтобы реже останавливаться на красный свет, и увеличить площадь конференц-центра имени Елизаветы II. «Так если он такой маленький, это вашей матушке вина», — говорят, заметил в ответ на это Борис. После ухода принца он повернулся к Даррену Джонсону со словами: «Я буду последним, кто переметнется к республиканцам, но, черт возьми, если мне придется присутствовать на еще одном подобном обеде, точно к нему иду». Крис Брайант, бывший министр иностранных дел, рассказывал мне: «Все отлично знали, что министерство не хочет видеть Эндрю своим представителем в командировках, поскольку тот не отличает частное от публичного. За ужином он оскорбит половину гостей, отправится на секретную миссию, вернется с нее с подарками, да к тому же продолжит требовать больше поддержки и больше роскошных номеров в отелях, чем любой другой член королевской семьи. В Давосе ему отвели шале, превосходившее по размерам все остальные, и это закономерно вызвало у всех вопрос: почему? Он слишком много о себе думает». В марте 2011-го Брайант нарушил правила парламента, которые запрещали выпады в адрес представителей короны в палате общин. «Не кажется ли вам, что объяснить поведение специального посла по торговле становится все сложнее? Он все еще близкий друг Саифа Каддафи и Тарака Кайтуни, осужденного за контрабанду оружия», — заявил он, ошарашив всех. «Не пора ли нам освободить герцога Йоркского от его обязанностей?» Спикер попросил Брайанта вернуться на место, но эти резкие слова, конечно же, попали на первые полосы. В 2011 году один из старших членов партии Тори сказал Гардиан: «Трудно не заметить, что у герцога в голове гуляет ветер. Мне жаль его. Друзей у него нет, поэтому он окружен отвратительными людьми». К сожалению, так и было. После возвращения со службы во флоте в 2001 году жизнь Эндрю катилась под откос. 17 сентября 1982 года он был на пике славы, когда спускался, зажав в зубах красную розу, по трапу корабля Invincible, стоявшего в гавани Портсмута. В свои 22 он был пилотом, сражавшимся в Фолклендской войне. На берегу его приветствовали Елизавета, Филипп и Анна. За ними толпились радостные зрители, размахивая британскими флагами. Королева была в таком восторге, что даже достала фотоаппарат и сделала несколько кадров, как обычная туристка. Сын преподнес ей ту самую розу, это был красивый жест, о котором немедленно протрубили все таблоиды. «Никто больше не зовет его гулякой Энди, принцем, который известен только тем, что легко западает на голубоглазых блондинок», — писали в одной из газет. «Теперь перед нами Эндрю Воинственный, герой, вернувшийся домой с поля боя». Эндрю, как впоследствии и Гарри, нашел себя в военной службе. Правильнее будет даже сказать, что она берегла его от неприятностей. Будучи младшим лейтенантом Королевского военно-морского колледжа Британии, он получил награду как лучший пилот. Ее ему вручили от имени отца. На свадьбе Чарльза и Дианы он был шафером и спустя 9 месяцев, к величайшей зависти старшего брата, отправился на настоящем военном корабле на настоящую войну. Мало кто слышал о Фолклендских островах, крошечном клочке Британской империи неподалеку от побережья Аргентины. Овец на них было примерно столько же, сколько и людей. Идиллия продолжалась до апреля 1982 года, когда президент Аргентины, генерал Леопольдо Гальтьери, решил добавить себе популярности и захватить острова. В ответ на это премьер-министр Маргарет Тэтчер отправила туда вооруженные силы Британии и стала «Железной леди», а британские таблоиды разразились серией ура-патриотических публикаций, вроде той, что вышла в газете «Сан» под заголовком «Отвяжитесь со своей хунтой». Принца Эндрю вполне могли убить в ходе военных действий. Это заставляло британское правительство нервничать и добавляло принцу шарма. Кабинет просил, чтобы на время вооруженного конфликта его перевели на бумажную работу, но Эндрю рвался в бой. Его отец, дед и прадед служили во флоте, королева тоже поддержала его решение и даже выпустила официальное заявление. «Принц Эндрю, действующий офицер, и для меня не стоит вопроса, должен ли он отправиться на войну». В зоне конфликта Эндрю показал себя отлично. Ему пришлось подниматься в воздух на вертолете, который служил приманкой, и уводить от британских кораблей смертоносные ракеты «Экзосе», а потом выполнять обязанности спасательной службы, идти в противолодочные атаки и атаки по наземным целям. Из кабины он видел и жуткое нападение аргентинцев на контейнеровоз «Atlantic Conveyor», в который попало две ракеты. 12 человек погибли, остальных выбросило в море, и именно принц управлял вертолетом, который помогал их вытаскивать. Его репутация стала еще лучше после пожара в Виндзорском замке, случившегося спустя 10 лет. Эндрю оказался единственным из членов королевской семьи, кто был дома 20 ноября 1992 года, когда в личной часовне королевы загорелась занавеска. Огонь быстро распространился по 115 комнатам замка. Крыша построенного в XIV веке зала Святого Георгия обрушилась. Завидев дым, Эндрю организовал пожарную цепочку, проявив ту же смекалку, которая позволила ему отличиться на Фолклендских островах. Вереница людей, служащих замка, передавала из рук в руки бесценные артефакты, хранившиеся в комнатах, вехи 900 лет правления монархии. Севрский фарфор, мебель 18 века, полотна Ван Дейка, Рубенса и Гейнсборо из королевской коллекции. Принц стал героем дня. Его интервью на фоне жуткого пожара было во всех новостях. Впервые со дня возвращения с войны он оказался на своем месте. Нет смысла отрицать. Королева и правда ему благоволит. Стоит ей узнать, что принц находится в Букингемском дворце, как она тут же отправляет ему записку, и он всегда заходит поздороваться, рассказывал Джеффри Леви и Ричарду Кею из Daily Mail, один из бывших служащих дворца. Он переодевается в костюм, если приехал в джинсах, и всегда приветствует мамочку одинаково, склоняет голову, целует Елизавете руку, а потом в обе щеки. Она обожает этот маленький ритуал. Поверьте, он в ее глазах непогрешим. Эндрю всегда получал от матери больше внимания, чем его братья и сестры. Он родился спустя 10 лет после принцессы Анны и за 4 года до принца Эдварда, когда Елизавета уже привыкла к обязанностям королевы. Иногда она позволяла себе выкроить время и забрать его из школы Хизердаун, чтобы отвезти домой, или, принимая посетителей, позволяла мальчику тихо играть в кабинете. Эндрю был первым из ее детей, кто был крещен под фамилией Маунтбеттен-Виндзор, которую так отстаивал принц Филипп. Бывшая девушка Чарльза рассказала мне, как однажды, оставшись на выходные в Виндзорском замке, случайно услышала телефонный разговор королевы. Елизавета беседовала с одним из гордонстаунских учителей Эндрю, встревоженно расспрашивая о его успехах в учебе, как это делала бы любая мать. Филипп часто говорил, что его второй сын — руководитель по природе. По темпераменту Эндрю душевный, вспыльчивый, проказливый, и правда куда больше напоминал отца, чем брата. В Хизердауне он обожал менять местами обувь тех, с кем жил в одной комнате. Некоторая тевтонская бесчувственность Филиппа его тоже задевала не слишком сильно, неуязвим он оказался и для насмешек учеников Гордонстауна. Ко времени поступления Эндрю в Гордонстаун туда уже начали брать девочек, и уровень дедовщины существенно снизился. Старостой, в отличие от Чарльза, он не стал, потому что не слишком нравился одноклассникам. По их мнению, он был самоуверен и заносчив, а еще считал себя умнее, чем был на самом деле. К тому же Эндрю часто шутил не в попад, а потом сам же с восторгом смеялся над сказанным, за что и получил прозвище «Хохотун» — «Снигера». Уже по этим описаниям чувствуется. В сердце Эндрю была какая-то пустота, которую он пытался заполнить. По этой причине он и смеялся так громко, и хвастался, и старался казаться важным. Ко времени поступления в Гордонстаун он уже знал, какими бы роскошными ни были дворцы, где он живет, сколько бы слуг ни обращались к нему, сэр, он все равно остается вторым сыном. Существовавшее в детстве равенство между ним и Чарльзом оказалось лишь иллюзией. Только первый ребенок монарха каждое утро просыпается, точно зная, чтобы получить главный в жизни приз, ему достаточно просто продолжать жить. Только первый ребенок становится принцем Уэльским. Только первый ребенок получает титул герцога Корнуольского, а с ним и большое поместье, которое приносит примерно 30 миллионов фунтов годового дохода. И все это досталось Чарльзу. Победитель получает все, И этот нехитрый слоган сопровождает жизнь поколений британских монархов. В честь герцога Йоркского называют корабли, школы и полуострова, но этот титул не приносит ни дохода, ни даже статусного жилища. Единственное, в чем может быть уверен второй сын королевы, так это в том, что с каждым годом он будет становиться все менее важной особой, сдвигаясь все ниже в списке наследников на престол. Несоответствие между той судьбой, которой прочили Эндрю, и тем, кем он в итоге стал, особенно заметно из-за восторга, которым пресса встречала его в первые годы. Ребенком он почти не попадал в ее поле зрения, и Елизавета и Филипп считали, что Чарльза в детстве слишком активно преследовали журналисты, а когда Эндрю пошел в школу, в стране велика была угроза терактов со стороны Ирландской республиканской армии. Однажды службе безопасности пришлось окружить начальную школу, где он учился, поскольку из надежного источника стало известно о возможном нападении. В результате с Эндрю нянчились гораздо больше, чем с Чарльзом. Обходительный, беззаботный, мужественный, с широкой, как у президента Кеннеди, улыбкой, Эндрю в подростковые годы активно включился в жизнь королевской семьи. В 1976 году он поехал вместе с родителями на Олимпийские игры в Монреале. Эндрю было тогда 16. По словам журналиста одной из канадских газет, он являл собой 6 футов сексуальной привлекательности. Да и сам принц Чарльз признавал, что его младший брат похож на Роберта Редфорда. Снова прилетев спустя год в Канаду, второй сын королевы увидел, что в аэропорту Торонто его поджидает толпа девушек, скандирующих «Мы хотим Энди!». Дома ему выпало включать рождественскую иллюминацию на Риджент-стрит, и в толпе девушки визжали и падали в обморок от восторга во время прямой трансляции. Журнал People регулярно включал принца в список самых привлекательных мужчин в мире. С таким же неослабным вниманием, как и за девушками Чарльза, СМИ следили за подружками Эндрю. В отличие от брата, он выбирал, как правило, не слишком известных моделей юных звезд, а не представительниц древних родов Британии. Впервые Эндрю влюбился по-настоящему в энергичную брюнетку Ку Старк, 24-летнюю американскую актрису, в портфолио которой имелись сцены лесбийского секса в душе, мастурбации и сексуального растления монахинями. Они встретились на свидании вслепую за несколько месяцев до того, как Эндрю исполнился 21 год. Вечеринку по случаю того дня рождения сэр Элтон Джон назвал «самой тихой на свете дискотекой». Шума не было, потому что на ней присутствовала королева. Это была любовь с первого взгляда. «Он шагнул в мою жизнь и тут же стал ею», — рассказывала Старк в интервью в 2015 году. Она ждала триумфального возвращения Эндрю с Фолклендских островов в его покое в Букингемском дворце. Вместе они ездили на неделю в Балморал. По мнению королевы, Ку была умна и дружелюбна. Позднее она пригласила пару на чай в Виндзорский замок. «Хотела бы я, чтобы вы звали их Кейтлин», — это настоящее имя Ку, — «и Эндрю», — вспоминала Старк единственное замечание, высказанное королевой. Увы, в 1982 году в прессу попали фотографии Ку топлес в роли 17-летней героини фильма «Пробуждение Эмили», в котором присутствовали эротические сцены. Ку и Эндрю тогда отдыхали на острове Мюстик. Журналисты таблоидов Средней Англии, обожавшие копаться в чужом нижнем белье, принялись жаром рассуждать, насколько такая спутница жизни подходит принцу. «Буквально за один вечер от моей карьеры и репутации ничего не осталось», — рассказывала Ку. Ей так и не удалось отделаться от ярлыка «порно-актриса». Стараниями СМИ ее жизнь превратилась в ад. Рассчитывая снять их вместе, фотографы заезжали в рестораны, куда она приходила с Эндрю, прямо на мотоциклах. Говорят, ирландская республиканская армия внесла ее в список потенциальных жертв. На протяжении 2 лет ей приходилось переезжать сразу же, едва журналисты разведывали новый адрес. К сожалению, пара не выдержала такого давления. «Я отчаянно любил Ку, но для нас тогда было бы ужасной ошибкой пожениться», — рассказывал другу Эндрю. «Я еще был слишком молод». Впрочем, некоторые из их общих знакомых уверены, ошибкой был скорее его порыв разорвать отношения с Ку. Они и правда любили друг друга. Ку была умной творческой женщиной, которая строила карьеру не только в кино, но и в фотографии. Когда папарацци начали ее преследовать, она направила на них объектив собственной камеры, стала протеже Нормана Паркинсона, легендарного модного фотографа, и выпускала фотокниги. На протяжении 33 лет она отказывалась торговать какой-либо информацией об Эндрю, хотя ей предлагали, по слухам, $1 миллион за то, чтобы рассказать о его секретах. Ее умение держать рот на замке так ценилось, что, по словам самой Кум, во дворце всем, кто только вошел в королевскую семью и не знал, как бороться с постоянными нападками прессы, советовали следовать правилу Ку Старк и просто молчать. Позднее Эндрю стал крестным отцом ее дочери. В 2015 году Ку защищала принца, когда он проходил по делу Джеффри Эпштейна, которое грозило убить его репутацию. Она наверняка могла бы стать эффектной и уверенной герцогиней Йоркской, но их с Эндрю роман случился в 1983 году, не в 2018, когда разведенная американская актриса и внук королевы смогли принести клятвы у алтаря в Виндзорском замке. Жизнь Ку — это печальная история о банкротстве, разорительном судебном процессе против отца ее ребенка и борьбе с раком груди. В 2021 году она решила все же нарушить молчание, чтобы оплатить судебные издержки. Глава 17. Герцог Катастрофа. Окончание. В июне 1985 года в жизнь 25-летнего принца Эндрю ворвалась Сара Маргарет Фергюсон, или Ферги, раскатистый смех игривы рыжих волос, которым позавидовали бы девы с картин Тициана. Их познакомила принцесса Диана. Она выбила для Ферги место рядом с принцем на обеде в Виндзорском замке по случаю скачек в Аскоте. Девушки приходились друг другу дальними родственницами, их матери вместе ходили в школу. Отец Ферги, майор Рональд Фергюсон, координировал график игр в поло для принца Уэльского, поэтому был весьма важной фигурой в аристократических кругах. Детьми Эндрю и Ферги однажды встречались на поле для игры в поло. «Где же еще?» — заметила однажды мать Сары. В тот период Ферги переживала разрыв с богатым разведенным мужчиной, который был на 25 лет ее старше. Они встречались 3 года. Знакомство с Эндрю стало для нее спасением. К концу обеда принц уговаривал ее поесть шоколадные профитроли, и это стало отправной точкой их романа. СМИ тогда уже подустали от царившей на первых полосах стильной Дианы, и легкомысленная наездница Ферги, деревенская девчонка, стала для них глотком свежего воздуха. Королева с облегчением отметила, что хотя бы эта ее невестка может с энтузиазмом обсуждать лошадей и собак и обожает сельскую Англию. «Диана может и выглядит лучше, зато с Ферги веселее», — писала об этом газета «Вашингтон-Пост». Диане внимание пресса к подруге тоже было на руку, она прекрасно понимала. Шумная будущая заловка никогда не станет ее соперницей. «Ферги облегчит нагрузку», — сказала она как-то другу Уэйну Слипу, танцору балета. Пресса с восторгом отнеслась к тому, что обе женщины, переодевшись полицейскими, попытались ворваться на мальчишник Эндрю. 23 июля 1986 года Сара и Эндрю, ко всеобщей радости, вступили в брак в Вестминстерском аббатстве, приняв титулы герцога и герцогини Йоркских. Церемония посмотрела 500 миллионов зрителей. В каком-то смысле эти двое нашли друг друга, что касается не только пылкого темперамента, но и скрытых тревог. Воспитание наложило отпечаток на эмоциональное состояние обоих. Внешне шумная и не всегда проявляющая уважение Ферги скрывала за ярким фасадом постоянно преследовавшие ее ощущения собственной неполноценности, страхи по поводу лишнего веса и отсутствия финансовой уверенности. Как и мать Дианы, Фрэнсис, мать Сары, Сьюзен, оставила семью ради мимолетного увлечения. Ее возлюбленного звали Гектор Барантас. Уроженец Аргентины, он был игроком в поло. У Сьюзен было достаточно оснований бросить мужа. Пресса прозвала его «скачущим майором неспроста». Рональд Фергюсон был старым похотливым кобелем и понес заслуженное наказание, когда попался, наконец, в салоне эротического массажа. Это произошло в 1988 году, после чего Фергюсона лишили доступа к королевской кормушке. Примечание. «Скачущий майор» — отсылка к популярной в Великобритании песне «The Galloping Major» о хвастливом военном, который постоянно ищет новые романы. Обе его дочери росли под присмотром бесчувственной экономки в семейном поместье в Хэмпшире, которое называлось Даммер Даун Фарм. Уход матери оказал на Ферги огромное влияние, рассказывала мне в 2006 году Кейт Уоддингтон, одна из ее подруг. Именно он определил ее характер и сформулировал неуверенность в себе. И по сей день, стоит тебе не ответить на ее звонок, как Ферги немедленно приходит в ужас и начинает гадать, что сделала не так. Между ней и Дианой существует еще одна жутковатая параллель. Сьюзан Барандес погибла в автокатастрофе в сентябре 1998 года. Ей оторвало голову при лобовом столкновении на шоссе в Аргентине. В воспоминаниях Ферги описывала полную неосознанной трагичности сцену. Однажды ее мать ненадолго вернулась в Даммердаун, чтобы попрощаться перед окончательным отъездом в Аргентину. Привыкнув говорить то, что доставит людям удовольствие, Ферги сказала, что Гектор ей очень нравится и пожелала им совместного счастья. «Отлично, значит, ты не против», — ответила Сьюзан, продемонстрировав свойственное высшим классам отрицание эмоций. Брак герцога и герцогини Йоркских распался не из-за измен, а из-за того, насколько мрачной была жизнь с Эндрю, точнее, без него. В первые 5 лет после свадьбы он появлялся дома всего на 40 дней в году. Принц Филипп не позволил Ферги приехать к мужу в Портсмут. По его мнению, она отвлекала бы его от обязанностей. Эндрю боялся гнева отца, поэтому даже не попытался с ним спорить. Он был отважным воином, но робким сыном. Ферги была вынуждена ждать своего сказочного принца, тоскливо скитаясь по 6 комнатам западного крыла Букингемского дворца, которые принадлежали ему еще в холостяцкую пору. Узорчатые занавески, клетчатые абажуры ламп, мягкие ковры, коричневатые обои и грустные электрокамины. Так она описывала их в мемуарах. На детской кровати ее мужа устроились 50 плюшевых медведей, которых служанки располагали строго на указанных Эндрю местах. После свадьбы от его боевого настроя, скрасившего дни ухаживания, не осталось и следа. Принц оказался лежебокой, который только и хотел, что смотреть телевизор, например, соревнования по игре в гольф. По мере того, как меркла значимость Эндрю для короны, испарялась и его живость вместе с чувством собственного достоинства. Ли, жена Уолтера Анненберга, бывшего посла США в Великобритании, была шокирована частным визитом принца в 1993 году. Приехав в Саннилендс, роскошный особняк в Палм-Спрингс, Калифорния, все время там он провел в спальне, развлекая себя просмотром порнографии. Королевские обязанности доставляли Ферги заметное удовольствие, но вся ее жизнь проходила в огромном старомодном отеле, куда нельзя было никого пригласить, повинуясь спонтанному порыву. Сначала следовало за сутки предупредить охрану, а потом согласовать меню с управляющим. Ей же хотелось чего-нибудь обыденного, хотя бы сделать себе сэндвич с сыром. Я нашла простой выход из положения и перестала бывать в обществе. Вместо этого оставалась дома и ела в одиночестве свой чуть теплый ужин. В 1989 году Ферги, не скрываясь, закрутила растянувшийся на 2 года заокеанский роман со Стивом Уайтом, накачанным нефтяником из Техаса. Эндрю не уделил происходящему особого внимания. Самой большой проблемой герцога и герцогини Йоркских были и остаются деньги. Ферги, невероятная транжира, вышла замуж за скрягу, у которого к тому же было гораздо меньше денег, чем она рассчитывала. Эндрю не был банкротом, но и богачом тоже. Во всяком случае, пока не начал участвовать в сомнительных предприятиях. Все его состояние зависело от милости королевы. После рождения Уильяма и Гарри он стал 4-м в очереди на престол, и по цивильному листу ему полагалось 250 тысяч фунтов в год. Пенсия королевских военно-морских сил составляла еще 20 тысяч фунтов в год. Ко всему этому и добавлялось как раз финансирование от королевы, зависевшее от ее непредсказуемого настроения. Другого капитала или источника дохода, не считая страховки на 600 тысяч фунтов, у Эндрю не было. Даже когда они жили вместе, Ферги сама платила за мебель, которую покупали в дом. «Это же абсурд», — вспоминает Кейт Уоддингтон. Ей всегда говорили: «Денег нет». Эндрю мог приехать на горнолыжный курорт без снаряжения, и ей приходилось все ему покупать. Ферги, получившая удостоверение пилота вертолета, в попытке заработать написала несколько вполне достойных детских книжек о приключениях веселого вертолетика по имени Баджи и усердно их рекламировала. Книги оказались довольно успешным начинанием. В Штатах по ним даже сняли мультипликационный сериал «Баджи. Маленький вертолетик», но денег все равно не хватало. Ферги бездумно их тратила. На дорогие поездки, рестораны, украшения, наряды и роскошные подарки. Платье, присланное на одобрение кутюрье, она возвращала редко. Для друзей Ферги тоже ничего не жалела и постоянно приглашала их на мероприятия, которые не могла оплатить. Пара разошлась в марте 1992 года, и к тому времени Ферги задолжала банку Куц 4 миллиона фунтов. При этом было очевидно, что принц Эндрю, хотя и воспринимал измены жены как унижение, разводиться с ней не хотел. И так было всегда. По словам Шарлотты Брикс, бывшей придворной служанки, Эндрю продолжал любить Ферги, даже вернувшись к матери в Букингемский дворец после развода. «Ферги там не живет, но вся ее косметика лежит на туалетном столике», рассказывала Брикс газете «Сан». «А свадебное платье так и висит в шкафу. Жутковато». За 4 месяца до того, как герцог и герцогиня Йоркские расстались, Ангус Агелви, муж принцессы Александры, двоюродной сестры королевы, записал в дневнике, что за ужином Вудроу Уайт заметил: «Бедный принц Эндрю, он до сих пор любит Ферги». Похоже, Эндрю просто избрал путь наименьшего сопротивления, когда отец потребовал от него избавиться от жены. Судьбу Ферги решила газета «Дейли Мирра», которая превратила ее в персону нон-грата, опубликовав фотографии, сделанные на южном побережье Франции в августе 1992 года. На них Джо Брайан, финансовый советник герцогини, посасывает пальцы на ее ногах. «В понедельник, сразу после того, как снимки появились в газете, я присоединился к персоналу Ферги», — вспоминает Одингтон. «Она была потрясена до глубины души и совершенно сломлена. Никого, ни прессу, ни корону не заботило, что к тому времени Ферги с Эндрю уже расстались, а сами фотографии были сделаны итальянским папарацци, который нагло нарушил неприкосновенность частной жизни герцогини. Увы, когда газеты опубликовали эти фотографии, Ферги с дочерями была в Балморле. Королева, проявив неумолимость, тут же потребовала, чтобы та собрала вещи и уехала. «Рыжуля в беде», — написала Диана Ричарду Кею из Daily Mail. Принц Филипп с тех пор не разговаривал с Ферги и всегда выходил из комнаты, если она в нее заходила. Гнев его был вполне искренним. Особенно отчетливо Ферги ощущала себя изгоем во время таких важных событий, как свадьба Кейт и Уильяма. Поскольку появляться там ей было запрещено, Ферги улетела в Таиланд. «Джунгли словно обнимали меня», — поделилась она с Опрой в интервью 2011 года. Защита дворца на нее больше не распространялась, но Ферги стойко выдерживала травлю таблоидов, продолжавшуюся годами. В колонке слухов ее регулярно называли «герцогиней Шнобской». «Помню, как-то одна из газет запустила голосование, а потом заявила, что 82% опрошенных скорее переспали бы с козой, чем с Ферги», — вспоминала она в том интервью. В вопросах развода Ферги тоже повела себя неправильно, руководствуясь той же непобедимой наивностью, которая направляла ее по жизни в целом. Развод был не за горами и для Дианы, но принцесса Уэльская использовала пример неудачливой жены младшего брата своего мужа как образец того, как поступать не нужно. Первой ошибкой Ферги было нанять адвоката из истеблишмента. Ей нужен был человек, не принадлежавший королевскому кругу. Диана блестяще решила эту проблему, обратившись к Энтони Джулиусу, для которого одобрение высшего света ничего не значило. Вторая ошибка Ферги отчасти повторяла первую. Она отчаянно стремилась восстановить отношения со старшими членами королевской семьи, все время забывая о веками, отточенном Виндзорами, умении окончательно и бесповоротно сжигать мосты. Мы встретились с ее величеством, и она спросила: «Чего ты хочешь, Сара?» — рассказывала Ферги в интервью. «Вашей дружбы. Думаю, ее это удивило, потому что кругом все только и твердили о том, какую большую компенсацию я попрошу. Но мне хотелось иметь возможность говорить. Ее величество моя подруга, а не спорить с ней или слышать от адвокатов. Посмотрите на эту жадину». Елизавета милостиво согласилась на это предложение дружбы, а адвокаты Эндрю выторговали для Ферги очень скупые выплаты. После 10 лет брака, в котором родилось 2 детей, она получила 350 тысяч фунтов содержания для себя, трастовый фонд размером 1 миллион 400 тысяч фунтов для дочерей и 500 тысяч фунтов на дом. Долги Ферги никуда не делись, поэтому она предпочла вместе с девочками остаться в комнатах Саннингхилла, пока в 2007 году он не был продан. После этого она начала кочевать по телеканалам, заключая контракты на рекламу и участие в телешоу, неожиданно появляясь то тут, то там, как летучий голландец. Эта затея была обречена на провал. И дело даже не в том, что Ферги работала недостаточно усердно. Ее контракт с фирмой Веджерского фарфора требовал, чтобы бывшая герцогиня в течение 12 месяцев посетила от 40 до 50 американских торговых центров средней ценовой категории, где покупатели, имевшие слабость к членам королевской семьи, собирались послушать ее рассказы о сервировке стола. Годами ее дразнили за лишний вес, но и это она сумела превратить в источник заработка. Американская организация Weight Watchers предложила ей стать своим представителем за 2 миллиона долларов в год. Эта работа стала самым удачным начинанием Ферги и позволила ей выплатить все долги. В 2006 году она вложила сэкономленные 700 тысяч фунтов в Hatmua, зонтичную компанию, объединявшую в красивых офисах на Мэдисон-авеню подрядчиков, которые работали на Ферги в области книгоиздания, СМИ и публичных выступлений. Однако в 2008 году Weight Watchers отказались продлевать с ней контракт, и ее компания немедленно развалилась за неимением хороших руководителей и денег. Ферги и правда была отчаянной домохозяйкой дома Виндзоров. В мае 2010 года она совершила ошибку, которая сильнее всего сказалась на ее репутации. Ферги подловил репортер News of the World Мажер Махмуд, работавший под прикрытием. Он представился бизнесменом, искавшим возможности приблизиться к принцу Эндрю. За 10 лет до этого именно Махмуд, облачившись в бутафорский бурнус, обвел вокруг пальца Софи, графиню Эссекскую. Ему удалось записать и разговор с Ферги, которая обещала познакомить подставного бизнесмена с бывшим мужем за 500 тысяч фунтов. Она попросила Махмуда перевести эту сумму на счет в банк HSBC, заверив: «Это даст вам доступ ко всему, о чем вы только мечтали. Я могу открыть любую дверь, и я ее открою. Помогите мне, а он поможет вам. Все вернется вам сторицей». Один из бывших бизнес-партнеров герцогини рассказал мне, что у нее не получалось закрывать сделки из-за некомпетентности окружения. Раз за разом Ферги упускала отличные возможности, то слишком хаотично берясь за дело, то не берясь за него вообще. В людях она разбиралась так же плохо, как и ее муж. В результате толпа хвостунов и дураков вокруг нее была не меньше, чем толпа нечистых на руку олигархов, составлявших круг общения Эндрю. При этом ее положение постоянно служило пугающим напоминанием младшим членам королевской семьи, которые оказались в положении обитателей Восточного гарема. Они презирали привычную роскошь, но не располагали средствами и знаниями, которые позволили бы из нее вырваться. Стоило попытаться, как их тут же клеймили вульгарными и пошлыми, обвиняя в злоупотреблении положением. Но что, кроме своего положения, они могли предложить? Компанию Weight Watchers интересовала не просто какая-то бойкая рыжеволосая женщина. Им нужна была бывшая жена второго сына королевы, герцогиня, которая когда-то жила во дворце, и только в нее они готовы были вкладывать деньги. Небольшие выплаты, которыми после развода обошлась Ферги, могли показаться дворцу удачной сделкой, особенно учитывая, что спустя 3 месяца Чарльзу пришлось занимать у королевы денег, чтобы выдать Диане обещанные 17 миллионов фунтов. Но в долгосрочной перспективе это было неудачное решение. Точно так же, как и в ситуации с болтливым дворецким Полом Баррелом, молчание которого следовало просто купить, долги Ферги делали ее опасной для короны. На любом американском телешоу, куда она приходила как представитель организации Weight Watchers, ведущий задавал ей один обязательный вопрос по теме, а потом переходил к бесконечному выдаиванию информации о жизни при дворе. Ее ответы были слышны и по другую сторону Атлантики, где порождали презрение, провоцировали обвинения в безнравственности и разрушали окутывавшую дом Виндзоров тайну. Более того, дворец даже не смог избавиться от Ферги. В 2008 году она снова переехала к Эндрю в дом, который раньше принадлежал королеве-матери, Royal Lodge, прекрасную шкатулку с драгоценностями, состоящую из 30 комнат и построенную в 18 веке на 19 акрах земли Виндзорского замка. Эндрю платит чисто номинальную арендную плату. До сих пор непонятно, где он нашел 7,5 миллионов фунтов на ремонт здания, но и по сей день они с Ферги живут там. То ли пара, то ли нет, лучшие друзья на показ, преданные родители двух дочерей, гордые бабушка и дедушка. «Я всегда была на его стороне, так будет и впредь. Сейчас мы живем в собственной сказке», — заявила Ферги в интервью Daily Mail в 2018 году. Представитель американских СМИ, который приехал к Ферги в 2015 году в Royal Lodge, впрочем, отзывался о происходящем совершенно иначе. Остается только надеяться, что случившееся с ним было отклонением от заведенных обычаев. Когда мы обедали, в комнату вошел Эндрю и спросил: «Какие у вас дела с этой толстой коровой?» — рассказывал он мне. Я был потрясен подобным уровнем садизма. Подумал еще, ну и подлец. Ей приходилось отрабатывать свой хлеб. Она его боится. Какова бы ни была подноготная этого странного разговора, похоже, что принц выручает бывшую супругу, если та попадает в неприятности, а она в ответ поддерживает его, когда он оказывается в эпицентре скандала. Этот симбиоз основан на стремлении выжить. По мере того, как Уильям и Гарри становились новыми объектами для обожания, Эндрю постепенно опускался ниже в королевской иерархии, появляясь только на мероприятиях, ради которых костюмы не покупали, а брали в аренду, и на шумных бизнес-ланчах, где неизменно выставлял дураком либо себя, либо организатора. К сожалению, у него проявились все симптомы того, что в научной литературе называют эффектом Даннинга-Крюгера – когнитивного искажения, заставляющего людей считать себя более умными и квалифицированными, чем на самом деле. У тех, кто ему подвержен, не хватает ни способностей к рефлексии, ни ума, в результате чего они переоценивают собственные возможности. Эндрю годами наслаждался почтительным обращением, которое ничем, кроме положения, не заслужил, поэтому проявлял горделивое высокомерие и неоспоримое невежество. Это делало его легкой мишенью для мошенников всех мастей и проходимцев. Разумеется, он не протянул бы долго на должности торгового представителя Великобритании и вскоре ее покинул. В феврале 2011 года неожиданно всплыли непристойные подробности его личной жизни. Скандал угрожал затмить новости о свадьбе Уильяма и Кейт, и это тогда, когда в королевстве все, казалось, наладилось. Все началось с опубликованных в Нью-Йорк-Пост фотографий Эндрю, прогуливавшегося по Центральному парку в обществе Джеффри Эпштейна, американского финансиста и секс-преступника. Снимки были сделаны в декабре прошедшего года. Похоже, Эндрю возобновил отношения с Эпштейном спустя всего 5 месяцев после того, как тот вышел из тюрьмы Флориды, где отбывал срок за организацию детской проституции и секс с несовершеннолетними. Газета «Телеграф» подлила масло в огонь. Оказывается, в 2009 году Ферги была как никогда близка к банкротству, и Эпштейн по просьбе Эндрю выделил одному из ее личных ассистентов деньги на покрытие долга размером 15 тысяч фунтов. Когда это стало известно, Ферги из кожи вон лезла с бесконечными извинениями. «Я презираю педофилию и любое сексуальное насилие над детьми», заявила она в интервью Evening Standard 7 марта 2011 года. «Невозможно передать, как я опустошена. Я верну эти деньги, как только смогу, и никогда больше не буду иметь дела с Джеффри Эпштейном». Как ни парадоксально, Эпштейн в ответ попытался подать на нее в суд за клевету. Ферги назвала его педофилом. Всему есть предел. Сомнительные сделки, которые Эндрю заключал с казахстанскими диктаторами, и вечеринки в обществе большегрудых королев красоты – это одно дело. Совсем другое – явная дружба с секс-преступником, организовавшим гарем из несовершеннолетних девочек-подростков. В июле того же года состоялся разговор между представителями Министерства иностранных дел и Кристофером Гейтом. В результате герцог Йоркский, который и без того уже тонул в отвратительных обвинениях, вынужден был оставить пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.